Глава 10. Тянусь к тебе. Играла я довольно долго, но Бенедикт ни разу не пожаловался на шум, очевидно, не возражая против музыкального фона, который я создала для нас. Я все же старалась не слишком шуметь и сосредоточилась на том, чтобы правильно держать руки. И уже скоро движения вновь стали казаться естественными. Лишь почувствовав боль в пальцах, я отпустила инструмент. Обедали мы с Бенедиктом тоже вместе, после чего он отправил меня обратно в комнату. Во второй половине дня у него были назначены встречи с советниками. Стоило ли говорить, что меня не оставили бы в его кабинете одну? Слуги успели перенести мои вещи в новую спальню, и некоторое время я потратила на то, чтобы все разложить по местам. Но ничто не спасало от воспоминаний о вчерашнем дне. Примерно через полчаса в дверь постучали. Я ощутила такое облегчение, что была готова броситься гостю на шею, кем бы он ни оказался. «Входите!» — крикнула я и обернулась к двери. Мгновение я ожидала появления Бонни, настолько я привыкла к ней за прошедший месяц. Но вместо нее в дверях замерла Лира. За ее спиной возвышались двое стражников, очевидно, ее телохранители. «Можно?» — тихо спросила она. Я кивнула, бросив на кровать свитер. Вчера я не пустила ее. Глупая ошибка. Не следует пренебрегать ею, если я хочу втереться в доверие к королю. Переступив порог, Лира закрыла дверь, но стояла в нерешительности, не зная, как себя вести. Я натянула на лицо улыбку. «Привет». «Ох, Флоренс». Встряхнув головой, Лира бросилась ко мне и кинулась на шею. Застигнутая врасплох, я едва не отшатнулась, но быстро опомнилась и похлопала ее по спине. По рукам пробежали мурашки. Приятное чувство, хотя я и противилась тому, чтобы так близко подпускать вампиршу. В ее объятиях я почувствовала, как успокаиваюсь. Пожалуй, это было самое теплое прикосновение с тех пор, как я попала в замок. «Прими мои соболезнования», — прошептала принцесса, отчего я вздрогнула. Отстранившись от нее, я глубоко вздохнула. Эмоции зашкаливали, но мне удалось не поддаться им и сохранять маску спокойствия. «Благодарю». «Как ты?» В глазах Лиры я читала беспокойство. Оно казалось искренним, будто ей на самом деле было не все равно. «Я в порядке», — заверила ее и присела на край кровати. Нахмурившись, Лира присмотрелась ко мне. «Ой!» — воскликнула она, подпрыгнув. «Ты пила кровь Бена?» Жаль, что это так очевидно, но стоило признать. До прошлой ночи я напоминала ходячий труп. Странно. Теперь я чувствовала себя хорошо физически, но на душе скребли кошки. Но стоило радоваться и этому. «Да», — призналась я. Это было единственным разумным решением, учитывая обстоятельства. Лира присела рядом. Сегодня на ней была юбка с цветочным узором и ее любимый зеленый свитер. Яркая, не вписывающаяся в мой унылый мир. «Что ты хочешь сказать?» — спросила она. «Из-за Бонни». Лира вздрогнула. «Думаешь, тебе тоже грозит опасность?» Я растерялась. Неужели Лира не знает о таблетках? Быть не может. Она принцесса. Ей должны были сообщить. Стоит ли мне рассказать об этом? Определенно нет. Возможно, Бенедикт просто не успел поговорить с ней. Он ведь работал все утро. Да и это не мое дело, хотя и касается меня лично. Он король и сам решит, кого ставить в известность. Бонни убили в моей комнате. Уклончиво объяснила я. «Не думаю, что это случайность». Лира покачала головой. «Не представляю, кто мог сотворить такое. Все знают, как сурово наказание, если пить кровь из вены. Но убийство...» Я едва не сорвалась. «Наказание. То, что случилось с Валерианом, мало озаботило блюстителей порядка. На моего брата напали, и он едва не истек кровью на обочине дороги. И преступника так и не поймали. Но чему удивляться? Скорее всего, его и не искали. Зачем? Для вампиров Валь — расходный материал. Человек — один из множества, не более чем хороший ужин. Единственной причиной, почему Бенедикт бросил все силы на поиски убийцы в замке, было то, что оказались затронуты его интересы как собственника». Лира по-своему истолковала выражение вселенского отчаяния на моем лице и похлопала меня по плечу. «Ничего с тобой не случится, Флоренс, обещаю. Бен уже принял все необходимые меры. Замок защищен как никогда. Брат даже немного перестарался, как мне кажется. Она закатила глаза. Меня не пускают в парк, не говоря уже о том, чтобы покинуть замок. А два остолопа повсюду следуют за мной. Понятно, почему Бен охраняет тебя и слуг, но почему меня? Вряд ли кому-то захочется испить моей крови. Тогда зачем все это? «Бенедикт дорожит тобой», — возразила я. «А еще мне кажется, он любит все контролировать. Ты так не думаешь?» Лира упала на матрас и театрально простонала. «Братья, как они порой действуют на нервы!» Еще месяц назад я бы полностью согласилась с ней. Но сейчас, когда Валь так далеко, я не хотела смеяться над его педантичностью. Я скучала по нему даже больше, чем по родителям. Как старший брат, он всегда заботился обо мне, многому научил. Как бы хотела, чтобы он оказался здесь, защитил меня. Если бы могла, не раздумывая, заменила любого стражника на брата. И плевать, что он всего лишь человек. С Валями я чувствовала бы себя безопаснее, чем с ними. «Бенедикт действительно позаботился об охране слуг?» — осторожно спросила я, переводя тему. «Угу», — угрюмо промычала Лира. «Всех?» «Конечно. Глупо охранять только половину. Каждому приставили сопровождение». «Каких же усилий это стоит?» «Похоже на то, но другого выхода нет. Бен не станет рисковать, пока не найдут виновника». Она вскочила на ноги. «Я хотела спросить о другом. Как насчет киновечера со мной и Брианной? Я велела слугам установить экран и проектор в моих покоях. Но, боюсь, скоро Бенедикт обо всем узнает». «И что? Он имеет что-то против просмотра фильмов?» «Именно, он еще тот зануда. Говорит, у меня от кино глаза портятся. Можно подумать, ему лет 100». Я невольно усмехнулась. Очень похоже на него. Сегодня он жаловался на электронную почту. «Уф, знаешь, Бен однажды установил в кабинет телефон, но через 2 дня отключил, чтобы ему перестали названивать. Ему точно не 100 лет? По крайней мере, в душе так и есть. Скажи спасибо, что у нас есть электричество. Держу пари, оно следующее в его списке». «И водопровод», — пошутила я. Лира захихикала. «Думаешь, слив воды в унитазе он оставит?» Я развеселилась. «Вот уж надеюсь». «Так как?» — спросила Лира. «Присоединишься? Бриана будет рада». Я медлила с ответом. Я предпочла бы держаться подальше от вампирш. Но это ни к чему бы меня не привело, ведь я поставила своей целью проникнуть в самое сердце замка. И если смогу хотя бы ненадолго отвлечься от переживаний, почему бы не попробовать? К тому же я давно не смотрела кино. Жаль будет упустить такую возможность. «А что будем смотреть?» — поинтересовалась я, улыбнувшись. Она просияла. «Все, что пожелаешь». Выяснилось, что покои принцессы располагаются совсем рядом с моими. Бриана уже дожидалась нас там, и мы тут же устроились на кровати. Причем я, помимо воли, оказалась в середине. Мы смотрели романтическую комедию, которую девушки знали наизусть, и объедались сладостями. Хотя я и не доверяла им, я хорошо повеселилась. В кино я бывала редко, всегда находилось множество отговорок. Во-первых, не хватало времени, работа по дому занимала много часов. Во-вторых, родители экономили каждый пенни. А когда все же удавалось выбраться в кино с друзьями или коллегами, потом приходилось выслушивать родительские лекции о том, что все фильмы не более чем приукрашенная форма пропаганды. Наверное, в их словах была доля правды, ведь истории снимались вампирами и о вампирах. Впрочем, я никогда полностью не соглашалась с родителями в этом вопросе, потому что прежде всего фильмы — это настоящее чудо. Счастливые сцены дарят мне радость, а трагические помогают пережить печаль. Но все они уводят меня от суровой реальности, показывая то, чему в ней нет места. Даже теперь магия кино почти сработала. Правда, 2 фильмов и совместного ужина оказалось слишком много. Я жаждала тишины и покоя, чтобы подумать. Поэтому попрощалась с девушками и отправилась к себе. Лира с Брианой пожелали мне спокойной ночи, и не успела я далеко уйти, начали спорить. Кто из главных героев настоящий красавчик? Слава богу, меня не спросили. «Ни один», — ответила бы я. «Оба вампира, монстры, как и Лира с Брианой». Эту фразу я прокручивала в голове, направляясь к себе в спальню и готовясь ко сну. Это была мантра, которую я собиралась выжечь в подсознании. Я не стану доверять вампирам. Неизбежно меня настигли мысли о Бонне, об отравленных таблетках, о моей миссии. Какие у меня шансы пережить это задание? Действительно ли Бенедикт сумеет защитить меня, пока я живу в замке? И сможет ли Валь спасти меня, если мне все-таки удастся убить короля? Тяжко вздохнув, я подошла к окну и всмотрелась в ночь. Небо было затянуто тучами, сквозь которые едва пробивался лунный свет. Пора отправляться спать. Но я знала, что не засну сегодня. Меня уже подстерегали кошмары, затаившись в подушках, между шелковых простыней, под массивным пологом огромной кровати. Кошмарами я мучилась с детства. И родители, и брат провели множество ночей возле меня, держа за руку, чтобы я могла уснуть. Стук в дверь вырвал меня из размышлений, и я испуганно вздрогнула. Помедлив, я пригласила гостя войти. На пороге появился Бенедикт, и мое сердце пропустило несколько ударов. Одежда на нем была той же, что утром, правда, не такой опрятной, и верхние пуговицы рубашки были расстегнуты. «Не помешал?» — спросил он, оглядев меня с ног до головы. Я успела переодеться в ночную рубашку, поэтому чувствовала себя почти голой. И мне показалось, будто Бенедикт видит меня насквозь. Мне стоило больших сил сохранить спокойствие и не обхватить себя руками. «Нет», — невозмутимо ответила я. «С радостью приму вас». Бенедикт прошел внутрь. В нерешительности закрыл дверь и направился ко мне. Но замер, очевидно, решая, как поступить дальше. Во мне невольно пробудился интерес. Собравшись силами, я сделала шаг навстречу. Он следил за мной взглядом хищника. «Вы пришли за кровью?» — тихо спросила я, встретившись с ним взглядом. По рукам побежали мурашки, но король не отвел глаз, не замечая моего волнения. Какое-то время мы смотрели друг на друга. Бенедикт немного хмурился, мое сердце пребывало в смятении. Вдруг я вспомнила свое вчерашнее признание, что я лишаюсь рассудка, когда он кусает меня. А Бенедикт так и не дал понять, что думает об этом. Не подлежит сомнению лишь то, что он ничего не забыл. Мои щеки вспыхнули, и я опустила глаза. Против воли я задержалась взглядом на его губах, линии подбородка, шеи, расстегнутых пуговицах рубашки. И, растерявшись окончательно, вперила взгляды в дверь позади короля. «Это не главное», — ответил он наконец. «Просто подумал». Бенедикт снова помедлил. Я замерла в ожидании, чувствуя, как его зеленые глаза пожирают меня. «Подумал, вдруг тебе что-то нужно». Чуть слышно прошептал он. Я вспыхнула. Он намекает, что прошлым вечером я показала себя ненасытной. А ведь я вцепилась в его руку и молила о большем. Как хочется забыть этот позор. Определенно не самый блестящий момент в моей жизни. Флоренс. Что за голос? Он отдавался вибрации в груди, пробуждая во мне сладкий трепет. Я нервно поёжилась. «Но вы сказали, этого достаточно», — напомнила я. «Для первого раза — да. Не стоит пить слишком много. Но если твой организм просил больше, значит, ты восстановилась еще не полностью. Не обижайся, ты, разумеется, выглядишь лучше, чем вчера. Но все равно не совсем здоровый». «Вы мне льстите», — пробурчала я. «Ничего, кроме правды». Я поморщилась. «Значит, вы не собираетесь пить мою кровь?» — уточнила я. Бенедикт покачал головой. «Готов подождать день-другой, пока ты окончательно не придешь в норму после вчерашних потрясений». Память снова подбросила мне воспоминания о безжизненном лице Бонни, о следах от укуса на ее шее, о бледном обескровленном теле. Мне стало плохо. Воспользоваться этим как оправданием, чтобы не подпускать к себе короля? Нет, станет только хуже. Чем дольше оттягиваю следующий укус, тем сильнее буду бояться. Я себя знаю. «Не хочу ждать», — проговорила я. «Лучше скорее покончить с этим». Его губы дернулись в мимолетной улыбке. «Вы мне льстите», — проговорил он, и я снова зарделась. «Прошу прощения», Король покачал головой, подходя ближе. Осторожно убрал мне волосы с шеи. Движение, из-за которого мое сердце бешено забилось. Где-то внутри вспыхнул огонь, сжигая меня. То, что ты чувствуешь, когда я пью твою кровь, зависит только от тебя. Есть ли в его словах правда? Неужели чувства предают меня? Бенедикт наклонил голову, и я вцепилась в его рубашку. Он бережно придержал меня за локти. Горячее дыхание пощекотало шею, и я напряглась, стараясь не поддаваться чувствам. «Всё хорошо», — прошептал он, и его глубокий голос отозвался в моем теле. «Да», — проговорила я. «Нет, я вовсе не боялась короля, лишь опасалась, что он догадается о моих переживаниях. Что-то со мной не так». Он и не думал отстраняться. Бенедикт был так близко ко мне, но все равно недостаточно. «Как мне помочь тебе, наконец, расслабиться?» Негромко спросил он. Я глубоко вдохнула, ощутив аромат леса, исходящий от Бенедикта. Биение сердца отдавалось у меня в ушах. Я прикрыла глаза. «Не знаю». Он ласково стал гладить меня по плечам вверх и вниз. «О, святые, как же это приятно! Даже лучше объятий Лир, но и запретней». Я вздрогнула, и Бенедикт выпустил меня. «Прости». «Нет», — вырвалось у меня. Слово оказалось быстрее мысли, и слишком поздно я осознала, что говорить этого не следовало, что я не хотела, чтобы он останавливался. «Проклятье, как же сложно!» «Всё в порядке», — прошептала я и поджала губы. Молчание — золото, особенно когда не можешь контролировать себя. Но Бенедикт, судя по всему, что-то понял. Сократив расстояние между нами, он вновь стал гладить мои плечи и руки. Я склонила голову, открывая шею. Я ощутила горячие губы и острые клыки, впивающиеся в кожу. Но в этот раз я почти не почувствовала боль. Она оказалась мимолетной, едва заметной. Ничто в сравнении с мучениями, которые я испытывала почти месяц. Рана полностью зажила, поэтому ощущения были как в первый раз. Непозволительно сладостными. Бенедикт пил мою кровь, а я пыталась не замечать, что мое тело покрылось мурашками. Внизу живота тянет, и сердце бешено бьется. И все равно у меня перехватило дыхание, когда король оторвался от меня и провел языком по следам от укуса. Мне показалось, что он выпил меньше, чем необходимо. Но спросить я не решалась. Вдруг он подумает, что я хочу снова пережить это. Возможно, так и было. Проклятие. Бенедикт снова прижался ко мне. Вычерчивая пальцем круг у меня на плече, он глубоко вздохнул. «Спасибо». Пробормотал он, и мое сердце замерло. Никогда прежде король не благодарил за кровь. Тем удивительней показался мне этот крошечный жест. Наконец он отстранился от меня. Как и прошлым вечером, прокусил себе вену и протянул мне окровавленное запястье. Я отпустила его рубашку и схватила за руку, надеясь, что мне удастся сдерживаться. Но голова у меня закружилась от одного только запаха. Да и на вкус кровь оказалась сладкой, с ноткой обещаний и надежд. Я старалась делать небольшие, медленные глотки, хотя тело и молило о большем. Правда ли, что я так жаждала его крови, лишь чтобы поправиться? Или со мной что-то не так? Откуда это странное влечение? Отвращение уступило место желанию, а страх — удовольствию. На этот раз я сама отпустила короля, без его напоминаний. Ничего не говоря, он достал из кармана носовой платок и приложил к запястью. Я слизнула последнюю каплю крови с губ и, к несчастью, Бенедикт поймал меня на этом. Лучше бы мне провалиться сквозь землю. «Как ты себя чувствуешь?» Поинтересовался он, пристально смотря на меня. «Неплохо», — спокойно ответила я. Физически я была в полном порядке. Целебное тепло, смешиваясь с жаром желания, разливалось по телу, наполняло меня новыми силами. А вот душевные терзания. О них лучше не думать. Бенедикт изучал меня внимательным взглядом, нахмурившись и глубоко задумавшись. «Что-то не так?» — прошептала я. Встряхнув головой, он резко отстранился от меня. «Ничего, тебе нужно поспать». Жду тебя утром. Король развернулся, чтобы уйти, оставляя меня в полной растерянности. Вдруг я ощутила страх. Я не хотела, чтобы Бенедикт уходил. Не хотела оставаться в одиночестве. «Ваше Величество», — проговорила я, следуя за ним. Замерев на месте, он развернулся и вопрошающе уставился на меня. «Чёрт возьми, Флоренс, скажи что-нибудь». «Визит моих родных». Начала я, но остановилась. «А, неважно. Да и что случится, если я спрошу ещё раз?» В худшем случае он просто снова откажет. Моим родным точно нельзя навестить меня. «Флоренс», — вздохнул король. «Даже моему брату, умоляю. В замок никого не пускают. Нельзя рисковать. Мне очень жаль». Расстроившись, я простонала. «Но я могу им писать, правда?» «Конечно». «Можно рассказать обо всём, что случилось? О Бонни и таблетках?» Бенедикт нахмурился. «Нет», — я сжала кулаки. «Информация не должна просочиться из замка». «Почему?» Он вздохнул. «Прошу, поверь мне. Если я говорю, значит, это важно». «Поверь мне», — звучало легко. Знал бы Бенедикт, что это невозможно. «Поэтому вы не рассказали об этом даже сестре». Он замер. «Ты проговорилась, Лири?» Я вгляделась в его лицо. Он не сердился, но очень тревожился. «Нет», — поспешил успокоить я Бенедикта. «Решила, не стоит вас опережать». Он выдохнул с облегчением. «Буду благодарен, если ты оставишь всё как есть». «Почему?» — не успокаивалась я. «Не хочу тревожить Лиру». Я закатила глаза. Чего и следовало ожидать. Почему мужчины стремятся защитить женщин, скрывая от них что-то важное? Но мне удалось воздержаться от колких замечаний. «Полагаете, она не справится? Лира сильная, не стоит её недооценивать». «Я хорошо знаю, какая она, но не собираюсь взваливать на сестру проблемы, с которыми сталкиваюсь. Конечно, я поставлю её в известность, если что-то будет непосредственно касаться её. А пока намерен держать всё в тайне, насколько возможно». «Получается, мне ни с кем нельзя обсудить произошедшее», — заключила я, скрестив руки на груди. Я снова осталась в полном одиночестве. Черты Бенедикта смягчились, отчего меня охватил трепет. «Флоренс, ты можешь поговорить со мной?» — произнёс он ласково. Слова утешения не подействовали на меня. Довериться королю — абсурд. Я едва не рассмеялась ему в лицо. «Серьёзно», — добавил Бенедикт, словно прочитав мои мысли. «Я хороший слушатель». «Да, вы можете слушать меня, но не разрешаете встречаться с семьёй», — едва не заявила я, но в последний момент удержалась. «Благодарю вас», — выговорила я. Он выжидающе смотрел на меня. Он рассчитывал, что я открою перед ним сердце? Нет, такого никогда не случится. Впрочем, заканчивать разговор я не собиралась. Тянуло время, прежде чем Бенедикт оставит меня наедине с кошмарами. «Как прошли встречи сегодня?» Резкая смена темы вызвала на его лице удивление. «Сложно». «Понимаю». Бенедикт нахмурился, не зная, что ответить. «Завтра у вас тоже будут встречи?» — спросила я, нервно теребя ночную рубашку. «Да, после обеда». «А тогда я, наверное, снова сбегу к Лере». «Сбежишь?» — переспросил король. «Проклятье!» — я поджала губы, не отвечая. Бенедикт подошёл ближе. В его зелёных глазах читалось беспокойство. Почему он кажется таким благородным? Ненавижу его лицо. «Флоренс, у тебя всё хорошо?» — спросил он ласково, и у меня подкосились ноги. «Всё в порядке», — выдавила я. «Каждый раз поражаюсь твоей вере в то, что я не смогу распознать ложь». Мой пульс участился. Если бы он только знал. К счастью, Бенедикт был и вполовину не так хорош в определении лжи, как ему представлялось. «Я не сумею тебе помочь, не зная, что случилось», — добавил он. «Вы в любом случае не сможете», — прошептала я. Позволь попытаться. Я покачала головой, понимая, что уйти от ответа не получится. Ведь главная часть моего плана — предстать перед ним уязвимой. Просто. Мой голос охрип, и мне пришлось прочистить горло. Я остаюсь одна, и это сложно. Все сразу. Бонни и остальное. Да, нахмурил себе Недикт. Поэтому ты хочешь поговорить? Ночью совсем плохо. Чуть слышно прошептала я. Хочешь, я останусь. Я не поверила своим ушам. Но вы в любую секунду оставите меня, напомнила я. Не все ли равно, когда начать мучиться? Хорошо. Я не уйду, пока не уснешь. От последних слов меня бросило в жар. Что он хотел этим сказать? Но Бенедикт не стал продолжать, а направился к камину. Подняв кресло, как пушинку, он перенес его к кровати. Демонстрация силы напугала меня. Он же вампир. Он может пронести тяжелое кресло через всю комнату, не моргнув и глазом. Как чувствовать себя в безопасности, если он будет рядом, пока я сплю? И несмотря на все это, меня захлестнула волна облегчения. И я спокойно выдохнула, не успев обдумать принятое решение. Бенедикт уселся в кресло, всем своим видом выражая нетерпение. «Я должна лечь в кровать?» «О, нет». В полном замешательстве я прошла в ванную, хотя уже закончила приготовление ко сну. Второй раз почистила зубы, выиграв время на раздумье. Что здесь происходит? Почему король так заботится обо мне? Он не должен быть таким внимательным. Его, черт возьми, не должно волновать, как я себя чувствую. Вернувшись в спальню, я застала Бенедикта в кресле, где он все так же сидел, положив ногу на ногу. Он отыскал на прикроватной тумбочке детективный роман, который я взяла в библиотеке, и с интересом листал его. «И это ты читаешь перед сном? Неудивительно, что ты плохо спишь», — пробурчал он, захлопывая книгу. «Детективы меня успокаивают», — возразила я и прошла к кровати, держась на максимально возможном расстоянии от кресла. Я торопливо забралась в постель, натянула до подбородка прохладное одеяло и рухнула в подушке. Да чего странно. И зачем только я согласилась? Бенедикт теперь будет смотреть на меня, пока я не засну? «Ради всего святого, что здесь может успокаивать?» — поинтересовался он. Но уголки губ, дернувшись в улыбке, выдали его. «Не могу сказать определенно. Читая их, я чувствую себя готовой к любым неожиданностям». Покачав головой, король встретился со мной взглядом. «А я чувствую, что никогда не пойму тебя, Флоренс». У меня отлегло на сердце. «Это скорее хорошая новость». «Какая жалость», — пошутила я. И снова его губы изогнулись в чуть заметной улыбке, которая обнажила ямочки на щеках, будь они прокляты. «Не волнуйся, я обещаю постараться, но не сейчас. Я сегодня чертовски вымотался». «Вам не обязательно оставаться со мной, если...» «Просто выключи свет, Флоренс», — мягко перебил он. Дважды меня просить не пришлось. Нащупав выключатель на стене рядом с тумбой, я погасила свет. Нас окутала темнота. Я закуталась в одеяло и закрыла глаза, но не отвернулась от Бенедикта. Странно, но это казалось мне невежливым. «Спокойной ночи», — пробормотал он, его голос снова напоминал черный шелк. И я вздохнула поглубже, уловив его аромат. «Спокойной ночи», — прошептала я и натянула одеяло до самого носа, чтобы не ощущать этот запах. В ту ночь король приснился мне. Я проснулась в холодном поту, кончиками пальцев чувствую смертельный холод, а на языке привкус железа. Сердце колотилось, дыхание сбилось. Прошло несколько секунд, прежде чем я поняла, что это был всего лишь сон. Последние две ночи кошмары мучили меня больше обычного. И хотя я знала, что проснулась, паника не ушла. Перевернувшись на спину, я вгляделась в темноту комнаты и плотнее закуталась в одеяло. Чувства, пробужденные страшным сном, преследовали меня наяву. Я была беспомощна. Мною управляли другие люди и, конечно, страх, бесконечный страх. Слабый лунный свет пробился в комнату сквозь завесу облаков. Будильник на тумбочке показывал 1:30. Значит, спала я недолго. Когда же я? Мой взгляд метнулся в сторону, и я вздрогнула от испуга, тихо вскрикнув. В темноте вырисовывалась сидящая в кресле у кровати фигура, слабо освещенная луной. «Бенедикт! О, нет!» «Как же ты меня напугал!» — прошептала я, схватившись за грудь в попытке успокоить бешено бьющееся сердце. Я совершенно забыла, что король собирался посидеть со мной, и даже не думала, что он останется у меня на ночь. Что он здесь делает? Но Бенедикт не проснулся от моего вскрика. Протерев глаза, я приподнялась на локтях, чтобы разглядеть его получше. Голова опущена на плечо. И теперь, когда стук моего сердца, отдававшийся в ушах, стихал, я расслышала его тихое, ровное дыхание, наполнявшее ночную тишину. Король спал в моей комнате. Его грудь медленно поднималась и опускалась. Глаза были закрыты. Я различила щетину на щеках, изогнутую линию губ, сведенные вместе брови, будто он хмурился во сне. И чем я опять занимаюсь? Рассматриваю короля. По крайней мере, в его присутствии кошмар стал забываться. Я повернулась к Бенедикту спиной и попыталась заснуть. Закрыла глаза, но все еще слышала его размеренное дыхание. Король в моей спальне был как заноза, застрявшая в пальце. У меня не получалось не думать о нем, как я ни старалась. Огонь в камине погас, а центральное отопление не справлялось. Через несколько часов в спальне будет страшный холод. Старинные окна и толстые каменные стены замка красивы, но бесполезны, когда речь идет о январских морозах. Я понимала, что Бенедикт скоро замерзнет. Пусть он и вампир, но даже они не спят без одеяла. В королевской спальне, как я заметила, было теплое одеяло. Эта мысль беспокоила меня сильнее, чем следовало бы. Некоторое время я пыталась выкинуть ее из головы, но потом с неохотой выползла из кровати и пошла по ледяному полу. Все во мне противилось этому плану. Должно быть, это самая большая глупость, которую я когда-либо совершала. И все-таки. Я принесла толстый шерстяной плед с дивана и осторожно накрыла им короля. Бенедикт шумно вдохнул и зашевелился. Я замерла. Вдруг он проснется. Но нет, он только переложил голову на другое плечо. Подушка не помешала бы. Его поза казалась очень неудобной. Ну уж нет, это не моя проблема. Завтра у него, конечно, будет ныть шея. Но ведь он вампир, переживет. Если попытаюсь положить его голову на подушку, точно разбужу. Придется неловко все объяснять, и тогда Бенедикт вообще может уйти. Убожество, какая же я жалкая. С какой стати я забочусь о его благополучии? Почему хочу, чтобы Бенедикт остался? Его присутствие не спасло от ночных кошмаров. В любом случае, мои старания помогут моей миссии. Король проснется утром и догадается, что я позаботилась о нем. Так он укрепится в доверии ко мне. Или так я себя убеждала. Изображая хрупкий цветочек, Флоренс, твои шипы он заметит лишь когда истечет кровью. Слова брата эхом прозвучали в памяти. Но я неожиданно засомневалась в его правоте впервые в жизни. Засомневалась во всем. Что если я на самом деле хрупкая, и шипов у меня никогда не было? Я только убеждаю себя в том, что заманиваю Бенедикта в свои сети, а на самом деле мечтаю, чтобы он держал меня за руку, пока я засыпаю. Потому что все происходящее — это слишком для меня. Какая же я неудачница. Кто справился бы с поставленной задачей хуже меня? Вряд ли найдется такая неудачница. Казалось, целую вечность я прокручивала в голове эти мысли, думая о будущем и утопая в жалости к себе. Я не представляла, как мне выполнить миссию без помощи семьи. Единственное, что оставалось, это попытаться и, вероятнее всего, потерпеть сокрушительное фиаско. Ни за что. О провале нельзя даже думать. Я не могу подвести всех сейчас, когда мы зашли так далеко. Реальность была хуже любого кошмара. В какой-то момент я все-таки заснула, а проснулась в бледном утреннем свете в ледяной спальне. Я посмотрела на кресло, где спал король. Оно опустело. Плед, аккуратно сложенный, висел на подлокотнике. А на тумбочке лежала записка, написанная аккуратным почерком. «Встречаемся за завтраком в 8. Б». Сердце пропустило удар, и я бросила взгляд на часы. Проклятье. Уже опаздываю.